«Вы, халдеи, — ответил я, — отказались от общения с царством змей, но сами восприняли их мудрость». «Так-так, аргивянин, — грустно сказал халдей, — но зато мы ползаем со своей мудростью на чреве по лицу матери земли. Я, Фалес аргивянин, напряг свою волю и сразу пронесся в сферу схем и первоначальных звуков, и, узнав все, что было нужно, в тот же миг вернулся обратно. «Я рад», — спокойно ответил я, — «что Гермес, трижды величайший, в неустанной заботе о детях, доставил мне случай поучительного разговора с мудрым Равви Израилем из Ура Халдейского». Халдей внимательно посмотрел на меня и почтительно склонил голову. «Что значит мудрость ползущего змея по сравнению с мудростью орла, парящего под облаками? Ничто не скроется от его взора», — задумчиво прибавил он. После нескольких часов путешествия, проведенных мною в беседе с мудрым халдеем, мы достигли пояса садов, облегающего город царицы. Тут я оставил халдея. «Ибо», — сказал я ему, — «не подобает посвященному Фиф прибывать в гости к царице на чужой колеснице. Я, Фалес аргивянин, не пошел в город, а, обогнув его, ушел в лес и провел там ночь, посвятив часы тьмы разговорам и вызыванием мне потребным. Жадно расспрашивала Балкис прибывших гостей, искусно наводя речь на интересующие ее предметы, но пока, очевидно, ничего узнать не могла, ибо складка скрытой досады пролегла по ее мраморному челу. «Мудрые!» — прозвенел ее чарующий голос. «Как всегда я хочу начать празднество служением Богу Солнца. Но вот еще нет посвященного Фиф, которому принадлежит первое место в этом служении. Может быть, он запоздал?» В ее голосе послышалась насмешка. «Мудрый Гераклит боится потерять еще одного сына, ибо вот трое фиванских посвященных ныне составляют украшение моего трона». «Мудрая царица, да почиет на тебе благословение Адонай», — послышался вкрадчивый голос Израиля. «Фиванский посвященный придет, ибо я встретил его вчера на пути. Это мудрый Эллин Фалес аргивянин». «Эллин? Тем лучше», — улыбнулась царица. «Три первых гости были египтяне. Я люблю благородных сынов Эллады». И вот тихо развернулись ряды приглашенных, и под пестрым опахалом появился я, Фалес аргивянин. На мне не было никаких украшений земли, ибо со мной была моя мудрость. Только один белый шерстяной хитон облегал меня, подпоясанный телом живого пояса, ибо вот сама царица змей охватила мой стан своим могучим кольцом. Голова ее была против моей груди, простой деревянный посох, изывы, был в моих руках. «Премудрый, великий Гераклит, слуга вечного символа жизни, шлет тебе привет, царица!» «Спокойно», — сказал я, — «а я, Фалес аргивянин, о премудрости великой богини Афины Баллады, желаю радоваться, прекрасная Балкис!» Около меня сразу образовалось широкое пустое место, ибо никогда еще царица змей не являлась так среди хотя бы и посвященных людей. Самая мудрая царица Балкис побледнела, заглянув в очи царственной змеи. «Привет тебе, мудрый посланец Фиф», — дрожащим голосом сказала Балкис. «Клянусь великой памятью моего отца», — воскликнула она, — «никогда еще царица Савская, госпожа огня земли, не видела подобного премудрого прихода мудрого. Нет слов моих для выражения моей благодарности Гераклиту за то, что он прислал ко мне тебя, мудрейшего из смертных. Скажи мне, аргивянин, как ты достиг этого? Или это новый секрет мудрости Фиванского святилища?» «Это не секрет, царица», — спокойно ответил я. «Я достиг этого тем, чего у тебя нет». Удивленно взглянула на меня Балкис. «Нет, у меня. Но чего же у меня нет, аргивянин?» «Семени любви космической, прекрасная и мудрая Балкис. В толпе посвященных пронесся шепот, и все как бы невольно придвинулись ко мне. «Любви космической?» — переспросила она, нахмурив брови. «Что это за любовь космическая?» «О, я ее знаю, аргивянин!» Лукаво улыбнулась она. «Спроси хотя бы вот этих трех». И она указала мне на три высокие мраморные фигуры, стоящие за ее троном. «Они братья твои, по святилищу. Спроси у них, понимает ли прекрасная Балкис, что такое любовь?» «Не о той любви, — говорю я, Балкис, — был ответ мой. Я говорю о любви ко всему сущему, что дышит и живет, и на что проливает свет и тепло божественный Ра». «Ко всему сущему? — переспросила Балкис. — Стало быть, я должна любить и змею, и черного невольника моего?» И смех царицы рассыпался по залу, подхваченный ее приближенными, но посвященные не смеялись, ибо их мудрость почуяла в словах моих откровение новое. «И змею, и черного твоего невольника», — спокойно подтвердил я, — «ибо вот змея — сестра твоя, а невольник — брат твой». Гнев вспыхнул в глазах Балкис, но тотчас же погас. «Это что за новое учение возлагаешь ты, аргивянин?»